Мы ведь и вчера до Чернобыля читали и слышали те же восторги похвалы в адрес РБМК, которые сегодня обращены к станции типа ВВР. Правда, уж не говорят, что их можно устанавливать на Красной площади. Одновременно сами же сторонники безостановочного, безоглядного строительства потенциальных Чернобылей вынуждены соглашаться. Да, лишь через одно-два десятилетия наука и техника, создав принципиально новые схемы и конструкции ядерной энергетики, может быть, на новом горючем, более или менее снимут проблему катастрофических аварий, а может быть и проблему захоронения радиоактивных отходов и тому подобное. Так что, может, разумнее пересидеть эти переходные годы на наших все еще значительных запасах газа, угля, нефти? Академик Шейндлин и его Институт высоких температур Академии наук СССР считают вполне осуществимой задачу сжигать уголь без излишнего вреда нам в окружающей среде. А то сторонники АЭС все сбивали нас с толку утверждениями, будто Чернобыль не вреднее дымов и саж тепловых станций. На этот путь встали многие европейские страны, американцы, традиционная энергетика плюс энергосберегающая технология. И вообще они стараются сберечь там, где мы расточительствуем по старой привычке. За счет лишь энергосберегающей технологии в Соединенных Штатах Америки сократилось потребление нефти чуть ли не на 25%. Это столько же АЭС надо было построить, но они уже не строят новых. После аварии в 1979 году на Three Mile Island ни одной новой АЭС. Ликвидировали или законсервировали даже те, которые были готовы на 70-80%. Строительные компании эти блоки постепенно вводят в строй, но нового заказа на АЭС ни одного. Тоже ФРГ, Англия, Швеция, Испания, Швейцария, Канада, Бельгия ни одного заказа на АЭС с 1981 года. А вот информация из третьего мира. Бразилия не в состоянии финансировать свою атомную программу. На Филиппинах установлен новый, но непригодный к работе реактор. В Индии, Пакистане и Аргентине множатся аварии и катастрофы на АЭС, парализующие их работу. Повсюду ощущается острая нехватка денег, даже на ремонтные работы. Атомной эйфории прошлых лет в странах третьего мира настал конец, и новый АЭС почти нигде больше не строится. Литературная газета от 16 марта 1988 года. Перепечатка из журнала «Шпигель». Некоторые страны возвращаются к малым ГЭС. Они вспомнили про ветер, приливы, солнце, хотя у них нет каракумов. Но прежде всего энергосбережение, энергосберегающая технология, за которую у нас сегодня так ратует академик Велихов. Евгений Павлович мне показывал американский фильм, где люди в современных домах живут, как астронавты в своих аппаратах. Все экономно, рационально и прекрасно. Потому что не за счет ресурсов, принадлежащих будущим поколениям, а наоборот, сберегая для них богатство Земли. У нас гигантоманов, малые ГЭС полностью истреблены. Дальновидные наши ученые и конструкторы заново кое-что делают. Нет, уже сделали. Ленинградцы разработали гидроэнергетические установки, которые не нуждаются в высоких плотинах, не затопляют земли, не загрязняют воду, одним словом, щадящие и оберегающие природу. Их закупают Аргентина, европейцы. Вот что-то не слышно только, чтобы мы сами их устанавливали. Или недостаточно масштабно и затратно для нас. Мы заложили, строим еще десяток АЭС и блоков. Академик Моисеев как-то обратил мое внимание. Посмотрите на эту ужасающую цепь с юга на север. Цепь АЭС, сковавшую нас по рукам и ногам и отдающую в заложники очередным авариям, если вообще не террористам. О террористах, кстати, академик тоже упомянул. Подумали бы хоть раз и всерьез все эти оптимисты-энтузиасты безудержной аэсизации энергетики. О том, что произойдет с народом, страной, да мы просто переломимся, если ахнет еще один Чернобыль. Ссылаются на единственный пример – Францию. Там АЭС составляют 70% от общей энергетики. Но у них нет наших недр, дающих нам возможность не залезать глубже в ловушку, в капкан, куда попала Франция. Интересно, куда они все попрячутся, французские политики и специалисты, ратующие за АЭС, когда случится неизбежное, их Чернобыль? Это отлично понимают специалисты масштаба Сахарова и поэтому советуют строить эти АЭС, если их строить под землей, в 100-метровых гранитных колодцах. А не так и не там, где упрямо видели их, например, бывший председатель Госкомитета по использованию атомной энергии СССР Петросян и другие оптимисты-энтузиасты. В самых заселенных районах, прямо на голову миллионам людей, обязательно у истоков жизнепитающих рек Волги, например. Не о строительстве новых хлопотать бы этим людям, раз уж они так или иначе причастны к Чернобылю, тоже повинны в нашей беде, а о том, как мирно расстаться с очень, как оказалось, немирным атомом, с некоторыми станциями, уже работающими. Что называется, поймали медведя, тащи сюда, не могу, тогда иди сам, не отпускает. Снова и снова на этих АЭС что-то случается.